Годную медкомиссию, захожу в кабинет один, взял бумаги, а потом возвращаюсь. Нету специалиста, я постучал, зашел. «Ау, где вы?» Никого не тишина. И вдруг такой голос: «А где бы вы хотели, чтобы мы были?» Я такой: «Где?» «Ну, на небе, конечно». «Что? Иди-ка ты сам туда!» Я думаю, как я со своим баптистским умом, как стену ударился. Думаю, надо сказать, на Гавайи, еще куда-нибудь. Но это как-то более приземленно. Я зашел, захожу, там женщина эта, я перед этим с ней хорошо пообщался. И стоит одна еще из моих начальниц, и тоже, меня так смотрит, все, и говорю: «Я, понимаете, самое лучшее на небе». Я там пытался что-то исправить, о небе сказать. Я понял, что у меня очень это не получилось. Я теперь подумал, почему? Да вот если нас всех поставить, расскажи что-нибудь о небе. Кто из нас хочет на небо? Сказал: «Завтра все». Мы о чем мечтаем? Эх, выйти замуж, братья жениться, да и ту, или купить такую машину, такой дом, там мы это. Ну, все мечты, но очень мало о небе. Когда ты знаешь Бога, ты захочешь быть где Он. Когда ты знаешь Бога, познаешь, что ты хочешь быть еще ближе. А там будет только Он и только с Ним. Поэтому пусть Бог благословит, сейчас хор будет исполнять. Христу Иисусу песнь поет уста, чтобы наши мысли о небесном, они не были только на молодежном, а и дома, и периодически. Это дает утешение, это дает радость, это дает вдохновение, потому что там тот, который меня любит, такого, какой я есть. Тот, который мне помогает стать лучше, чем я есть. Тот, который меня ведет туда, где будет то, о чем я только могу мечтать. Здесь я отчасти только раскрываю, а там я получу вполне и навсегда.